Он проверял последнюю, когда к нему подошел Белов. «Алексей Аланович, первых уже погрузили. Скоро все поедут в центр, так что здесь наша работа закончена. Можем уходить, а гранаты, конечно, что надо». Не ожидал такого эффекта. Ученые в НАУК не зря свой хлеб с маслом кушают. Да, гранаты отличные. Даже толком штурм проводить не пришлось. Эх, правда мало в этом романтизму, как говорили в одном фильме. Ладно, полетели что ли на базу, Жень? Я спать хочу. Старый обшарпанный кабинет, за массивным письменным столом, выполненным из темного дерева с изящно изогнутыми ножками, сидел молодой мужчина в белом свитере. На столешнице разбросаны документы, свидетельствующие о расследовании различных преступлений. Вокруг стола расставлены антикварные предметы и цветы, придающие старинный шарм и дополняющие общий антураж. Мужчина читал газету, сидя на большом кресле, обтянутом темной кожей с пуговицами по всей спинке. На стенах кабинета расположены полочки, на которых размещены книги, аккуратно выставленные в хронологическом порядке. Исторические трактаты, книги по криминологии, классическая русская литература – все это является неотъемлемой частью обстановки. Второй его товарищ, в синей рубашке и с наплечной кобурой, держал в руке старую упаковку моющего средства с пульверизатором и пшикал ею воду на комнатное растение, которое росло у них в кабинете, и за которым он так любил ухаживать. Сегодня президент Железняков Котлинский посетил с проверкой восстановленный и модернизированный завод по производству подшипников в городе Томске. Как сообщают корреспонденты газеты, данное предприятие в советские годы было лидером по выпуску подшипников в Европе, но с распадом коммунистического государства быстро пришло в негодность. Дошло до того, что под конец правления Ельцина сам завод и все его активы собирались продать заграничным покупателям. Но с приходом нового президента, сомнительная деятельность была пресечена, и сотни таких же предприятий-гигантов было спасено от банкротства. Сейчас с инициативой администрации президента и ряда правительственных структур была создана корпорация «Россия-механизмы», которая объединит и реорганизует внутри себя такие предприятия, как этот Томский подшипниковый завод. Уже сегодня он поставляет миллионы подшипников по всей федерации, снабжая тракторные и автомобильные заводы нужной продукцией. Прочитав кусок газетной статьи, мужчина отложил ее в сторону и обратился к своему товарищу, который был занят садоводством. «Слышал, Вася, у нас в стране подшипники спасли», сказал он с явными ироничными нотками. «Вот зря смеешься, Игорек», не отрываясь от растения, начал говорить Вася. «Подшипники, между прочим, нужная вещь. Вот у меня тесть, между прочим, недавно купил для своей ласточки новые подшипники, как раз этого вот завода Томского. Все нарадоваться не может», повернувшись к товарищу, он пшикнул немного воды себе на лицо. «И вообще, чего тебе не нравится? Вон, отопление есть, жарко как в бане. Продукты есть, зарплату платит, на вызовы едем на заправленных машинах, а не на метро. Красота. Да не жалуюсь я, Вася. Так, просто, к слову, просто, уж больно он крут нравом, этот Котлинский. Чуть что, сажает. Взял, конечно, ситуацию под контроль, при помощи армии. А дальше что, так далеко не уедем», задумчиво посетовал Игорь. «Да, наверное, я как-то не думал об этом, может ты и прав. Хотя, мне и так», внезапно в комнату заглянул третье лицо. «Игорь, Вася, собирайтесь, на большевиков перестрелка, вызывают всех, кого только можно». Оперативники, без лишних вопросов, повскакивали с места, исполнять свой долг. Глава 13. Семья Пимовых. За эти долгих полгода, по мнению Андрея Пимова, главы семейства Пимовых поменялось многое в стране, и не сказать, что в худшую сторону. Даже наоборот, многое в родной державе с каждым днем становилось все лучше и лучше. Впервые он стал это примечать сразу после той встречи с новым старым хозяином завода. На рынке, где он закупался снедью, внезапно пропали ракетиры, вернее не совсем пропали, они же не могли пропасть как морок в воздухе, нет. Он узнал у знакомого армянина, который продает ему фрукты по относительно низкой цене, на этом рынке, что в один из обычных апрельских денечков тут была устроена милицейская засада, бандитов, которые вымогали деньги у простых торговцев, поймали, и с тех пор они регулярно случались. И Роберт, так звали продавца, готов был отдать руку на отсечение, что то же самое было и на других рынках города, и не только на рынках. Были облавы в ресторанах, барах, ночных клубах, дискотеках и горных заведениях повсюду, где только можно, криминалу объявили войну, и это касалось не только рядовых быков,

той же Целины, например, или Поэма. Хотя он помнит, конечно, и много хорошего в стране советов, и этого тоже нельзя забывать. Он сам был студентом в стройотряде, на строительстве северного участка Поэма. Там он встретил свою родную, любимую, жену, мать своих двух детей Алису Журавлеву. Он ни на что бы не поменял те годы. Но факт есть факт, их детям уже не светит подобное. Может, и к лучшему, непонятно. Папа, папа, папа. Потянули его край куртки его сын и дочка, две его звездочки. А да, что такое? Присел перед детьми Андрей. Пап, с тобой все в порядке? Спросил старший мальчик. Да все хорошо. Просто задумался. Ну что надумали, на кого мы пойдем сегодня? Пап, ну ты опять забыл? Взяла слово младшая девочка. Мы же говорили на красногвардейца. На красногвардейца? Я думал, мы уже сходили. Недоуменно почесал затылок глава семейства. На что дети смешно насупились. Хи-хи-ха-ха-ха, звонко рассмеялась мама, до этого безмолвно наблюдавшая за потугами своего мужа, подошла сзади и, навалившись на спину Андрея, сказала: «Дорогой то была первая часть красногвардейца, а сейчас мы идем на вторую. Такие вещи знать надо, а не то люди услышат, засмеют». «Да дети?» – спросила Алиса у своих чад, ехидно прищурив глаз. Дети же усердно закивали головами, как китайские болванчики. Им уже не терпелось на киносеанс посмотреть на своего любимого героя, который побьет злодеев во имя справедливости. «Ладно, признаю, моя ошибка, разрешите ее искупить двойным ведерком покорно, двумя, нет, тремя литрами кваса». Встав, потешно отдал честь Андрей. Подняв свою дочь на руки и посадив себе на шею, взяв жену за руку, а сына взяла за руку жена, семейство Пимовых пошли на свой очередной выходной кинопоход. «И о чем же ты задумался там, Андрей?» — тихо прошептала жена, прислонившись к плечу мужа. Андрей же не стал разочаровывать и ответил как на духу: «Да вспомнил, бам, как мы впервые там встретились, таежный вагончик». Услышав это, жена быстро порозовела и спрятала лицо в плече мужа и тихо прошептала: «Дурак». Настроение у Андрея было отличным, ведь все, что нужно было для счастья, у него было под боком: дети, жена, работа и вера в, если не светлое, то явно хорошее будущее. А большего ему и не нужно. Звук работы реактивного двигателя пронесся над зеленым горным массивом, покрытым плотной растительностью. Внизу бородатые люди, с оружием в руках, с страхом в глазах, смотрели, как по небу летят целые косяки русских штурмовиков. Они затаились в лесах между деревьями и просто ждали, пока русские не пролетят мимо, молясь Аллаху, чтобы они не заметили их. У них не было, как у их братьев в Афганистане, американского оружия, способного сбивать русские самолеты. А советские ПЗРК давно уже закончились, поток оружия со складов неверных иссяк. Продажные армейские свиньи больше не продавали гордым воинам гороружие, да и самих свиней уже не было. Русские, видимо, одумались и перевешали своих болезных идиотов и предателей, а их семьи отправили куда-то на севера, с глаз долой. Тварей было не жалко, собакам собачья смерть. Но что теперь делать им? Русские перекрыли весь Дагестан и Чечню, оцепили Большой Кавказский проход, подходы к малым ущельям вовсе стали недоступны. Уже почти полгода боевики были заперты здесь и умирали. Причем русских напрямую они видели редко. Смерть приходила с небес. Русские сеяли смерть сверху, выжигая каждый квадратный метр напалмом или взрывчаткой. Мало того, они били ракетами по всевозможным целям. Каждый день они слышали грохот от взрыва ракеты или канонаду от бомбардировок. Первыми вздрогнули союзники, арабские наемники и добровольцы. Шелудивые псы уже через неделю серьезной войны завыли от потерь и побежали обратно на юг. Естественно, у них ничего не вышло. Побежавшие трусов русские расстреляли как куропаток, а оставшихся в живых повесили на дорогах. Как же арабы визжали, как плаксивые бабы, ни один из нас не пошел спасать эту падаль. А ведь сколько было в них гонора поначалу. Через несколько дней мы послали разведчиков посмотреть, что с ними сталось. Действительно, все выжившие после атаки наемники были повешены. Рядом висели пояснительные записки на русском и других местных языках. На было написано, что повешенные были наказаны по закону военного времени, и то, что убитые являлись наемниками. Это было странно. Обычно русские обходились по-доброму и не учиняли расправ, пытались разбираться по суду. Увозили в города, где потом, правда, мы их просто выкупали у начальников. Теперь же, по слухам, даже уехавших невозможно было выкупить. Их либо убивали по дороге, когда те пытались бежать, либо суд выносил смертный приговор, который старались приводить в исполнение как можно раньше. Русские поменялись,

что оно будет уничтожено. Но, к счастью, это предприятие удалось вовремя взять под контроль, как и многие другие, не менее легендарные объекты, раскинутые по большой стране. Ведь эти заводы не просто какие-то стратегические или экономически критические объекты, не хлебом единым, как говорится. Ведь что важнее, такие вот намоленные и обильно политые кровью, потом и слезами, священные в глазах многих русских советских людей места, фабрики и мануфактуры, такие когда-то нужные, спасшие страну и народ в труднейшие годы, построенные вопреки, через муки и невероятные трудности. Их падение или закрытие – это было бы преступлением против народной памяти, было бы похабным удешевлением человеческой жизни, не на словах, но на деле. После такого, просто невозможно ведь смотреть людям в глаза и говорить о памяти прошлых лет с наигранным уважением. Ведь какой в этом смысл, если человек на деле показал свое отношение, разве нет, как бы там ни было? Нынешние власти это хорошо понимали, поэтому в скором времени умиравшие от неграмотного управления, легендарное предприятие было спасено. И первым делом, положительные изменения на себе почувствовала вороватая дирекция, уже в первый же день проверки арестованная, и на смену которой пришли новые кадры, или старые. Позади военного стояли подручные, с виду свирепые амбалы, готовые в любую минуту сорваться с цепи. Впрочем, это было лишь поверхностное впечатление, которое складывалось у недалеких обывателей. Знающие по повадкам и по тому, как они себя держали, сразу могли понять, что за люди перед ними стояли. Чуть в стороне, за столом, слегка трясся полноватый мужчина в костюме. Военный вздохнул, отвернулся от окна и побрел к столу. «Александр Федорович», — обратился военный к испуганному костюму. «Пожалуйста, не нервничайте, федеральный центр, к вам именно, никаких претензий не имеет. Мы знаем, что вы добросовестно работали на посту директора, до того как вас сместили с должности. Ваш предшественник проштрафился, поэтому правительство аннулировало с ним договор». С небольшим намеком в глазах, военный произнес эту часть с нажимом. «Но к вам претензий нет, вы всегда добросовестно выполняли свои обязанности, к тому же ваши компетенции будут очень нам важны». Чиновник лишь нервно кивал, в ответ на каждое слово. «Так что можете работать без страха. Поздравляю». Сказав это, военный протянул руку для рукопожатия. Чиновник протянул трясущуюся ладонь в ответ. После военный пошел на выход со своими, лишь для того, чтобы почти на выходе остановиться. «Ах да, чуть не забыл. Глупая формальность, но без нее никак». Сказав это, мужчина крикнул куда-то за дверь. «Боря, зайди, пожалуйста». Через несколько секунд в кабинет зашел мужчина неприметной внешности. «Знакомьтесь, Борис Петров, он будет за вами присматривать. Привет, это автор. Я рад, что ты прочитал фанфик до этого момента. И вообще для меня это просто какая-то магия, когда ты выбираешь мою работу, считая ее достойной для прочтения, а потом, может быть, ставишь лайк. Это прям вау, очень необычное ощущение. Если будет время, можешь написать в комментах, почему начал читать мой фанфик. Ну там из-за обложки, описания, тегов, чтобы мне понять, куда расти. Как тебе вообще книга?» Глава 15. Штаб-квартира. 6-й интервенционной тактика оперативной логистической службы. Местоположение неизвестно. 6-я интервенционная тактика оперативная логистическая служба являлась, несмотря на название, отличной секретной организацией, представляющей интересы Соединенных Штатов Америки в самых разных уголках мира. Южная Америка, Африка, Европа, Азия, Океания, ну и естественно родные пенаты, Северная Америка. Проще сказать, где ЩАИТ не работал. ЩИТ, а так его называли сокращенно сами агенты, держал планку высоких стандартов, лучшее оружие, лучшее снаряжение, лучшая техника, лучшие специалисты. Если ваша организация или страна способна эффективно противостоять ЩИТу, это говорит многое о вас. Если кто-то всерьез способен теснить ЩИТ, это говорит уже о том, что этот кто-то на совершенно другом уровне. Ведь мало какая сила в мире способна на это на самом деле, и таких мастодонтов можно было пересчитать по пальцам одной руки, но с недавних пор в полку прибыла, появилась еще одна сила. Советы снова набирали мощь, вернее русские, за эти полгода они заставили весь мир, если и не испугаться, то очень сильно занервничать. Русские, каким-то волшебным, неправдоподобно быстрым образом усиливали и концентрировали свои силы. Никто из аналитиков не мог понять, как, каким образом они так быстро приходили в себя после падения начала 90-х. Русские словно феникс,

Пока тяжело, но думаю, лет через 20-30 мы будем часто видеть русские товары на европейском или азиатском рынках. А все ограничения и гири, которые мы поставили на их экономику, либо сняли, либо ловко юридически обошли. Гейтса перебил президент. А как же углеводороды? Полгода назад мне министр финансов говорил, что русские контролируют только 9% месторождений нефти и газа, а прочих ископаемых ресурсов где-то на 15%. А это самое смешное, криво улыбнулся Гейтс. Все эти полгода они и решали эту проблему. Русский президент лично ходил и где-то просьбами, где-то угрозами начинал процесс с пересмотра договоров, а многие, кстати, получилось даже расторгнуть. Ну, в общем, о смешном. Договоры были пересмотрены и все в пользу России, пересмотр почти всегда выглядел одинаково. Вот президент под вспышками фотоаппаратов, светов софитов, обменивается с главой компании, которая владеет месторождением, всякими банальностями, желают друг другу хорошего переговорного процесса. Переговоры начинаются, иностранная компания упрямится, потом начинается закрытый этап, и тут как по волшебству договор заключается. Президент мутант или в окружении? Предположил Фьюри. Насчет президента точно нет, я же говорю, мы проверяли, в том числе и на ген X. В этом плане он обычный человек, в нем даже спящего гена нет. По поводу окружения тут сложнее, все может быть, но перед переговорами обычно идет серьезная проверка на наличие мутанта-манипулятора в рядах членов переговорной группы обеих сторон. Но это так выглядит в международных отношениях. Как это устроено в компаниях или корпорациях, я без понятия. Но учитывая, какие деньги там крутятся, думаю, к этому делу относится со всей ответственностью. После того, как Гейтс закончил свою небольшую лекцию, президент встал и, немного пройдясь по комнате, встал у окна спиной к остальным и произнес: «Господа, я принял решение, возможно, я о нем пожалею, но сейчас мне оно кажется наиболее верным. Народ Америки устал от полувековой холодной войны, от атмосферы надвигающегося конца, и парни, которые сейчас в плену в России, должны вернуться домой. Я принимаю требования русских». С высоты птичьего полета можно увидеть несколько человекообразных фигур, которые кажутся крошечными из-за расстояния. Они заняты строительством дороги, аккуратно укладывая материалы и координируя свои действия. В то же время рои летающих ботов скитаются вокруг них. Кажется, что они доставляют различные материалы, оказывают поддержку и сами непосредственно укладывали приличную часть дорожного полотна. Их движения быстрые и точные, подчеркивая продвижение проекта с высокой скоростью. Вокруг строителей сновали военные патрули, и стояли частые милицейские посты, дабы не подпустить к стройке случайных и не очень зевак. Андроиды, внешне выглядевшие в точности как обычные люди, вместе с скоробеями, на невероятной скорости укладывали дорогу. Редкая техника под управлением андроидов заранее вскапывали траншеи и проводили прочие подготовительные работы. Чуть позади, в нескольких километрах позади, уже обычные строительные бригады, состоящие из людей, устанавливали дорожные знаки, разделительные полосы, мощный широкий навес, защищающий от дождя, и элементы освещения вместе с электроснабжением. Люди, шедшие после необычных рабочих, удивлялись качеству выполненных работ. «Хорошо делают, гады!» Все время удивленно причитал один из рабочих, мужчина предпенсионного возраста. «Смотри, как кладут! Это владимирские или нижегородские?» Задал он вопрос своему товарищу, параллельно монтируя дорожный знак на небольшой столб. «Да хрен его знает!» Пожал плечами другой мужчина, не сильно отвлекаясь от работы. «Впервые вижу, чтобы так делали, шутка ли 16 полос? Может, это вообще немцы делают наемные, или канадцы какие-нибудь? У наших такого опыта нет. Да и материал немного отличается, не похоже на обычный асфальт. Да наши это, подумаешь, десяток полос, да хоть 30, дело не хитрое». Цыкнув, возразил рабочий: «Может, и не хитрое, спорить не буду. Мне главное, что платит, и я детей смогу накормить. Пусть будут наши». Абсолютно безразличным голосом мужчина ответил товарищу: «Работа, работа». Тихо с выдохом пробубнил рабочий: «Деньги деньгами, но а радости ты не испытываешь от того, что наконец-то хоть кто-то что-то начал делать?» «Да чувствую, конечно. Кто спорит-то? Просто не хочу судить, рядить раньше времени». Впервые за время беседы мужчина посмотрел на своего товарища. «Я работаю, поэтому лично я сам доволен. У меня не было возможности зарабатывать нормальные деньги, где-то полгода. Что мне сейчас чувствовать? Конечно, я сейчас доволен. Я могу детей кормить,